Риги и Харькова. Прежде чем совещание успело завершить свою работу, полиция арестовала и предала суду всех его участников. Слушалось дело на специальной сессии Петроградского суда 23 февраля 1915 года. Главным доказательством вины служили ленинские тезисы о войне. Каменев и все пять депутатов Думы были приговорены к ссылке в Сибирь. По мнению Ленина, обвиненные не проявили на суде достаточно мужества. Особенно это касалось Каменева, которого Ленин по какой-то причине назвал его настоящей фамилией Розенфельд. Тот пытался подчеркнуть свое несогласие с Центральным комитетом и даже доказать свою солидарность с социал-патриотами. Однако Ленин с удовольствием отметил правильное поведение думских большевистских депутатов-рабочих и выразил надежду на то, что при помощи их пропаганды его идеи распространятся в рабочей среде. Правительство надеется запугать рабочих отправкой в Сибирь членов РСДРП фракции. Оно ошибется. Осенью 1914 года, как уже говорилось, Ленин разработал свою генеральную политическую линию. В 1915 году он старался усилить свою позицию и организовать группу сторонников внутри международного социал-демократического движения. Свой план дальнейшей деятельности он выдвинул на конференции заграничных секций РСДРП, проходившей в Берне между 27 февраля и 4 марта 1915 года. По предложению Ленина, конференция объявила, что все надежды на восстановление Второго интернационала являются вредными иллюзиями и необходимо предпринять шаги, чтобы соединить вместе все антишовинистические элементы интернационала. Далее был подтвержден тезис о желательности поражения России и было более полно разработано положение о гражданской войне. Гражданская война есть борьба пролетариата с оружием в руках против буржуазии. Три участника конференции, среди них Бухарин и Крыленко, выступили против ленинской четкой пораженческой позиции и попытались выдвинуть более расплывчатый лозунг «Война за мир». Так сформировалась так называемая «бухаринская группа», которая в дальнейшем пыталась поддерживать определенную степень независимости. К ней вскоре присоединился бежавший из Сибири Пятаков. В сентябре 1915 года Ленин появился на Цемервальской конференции. Эта конференция социалистов-интернационалистов включала представителей двух течений. Меньшинство на конференции, сформировавшее так называемую Цемервальскую левую группу, придерживалось непримиримых взглядов Ленина. К этому течению принадлежали следующие группы и делегаты. Первое. Центральный комитет российских большевиков. Второе. Бюро социал-демократов Польши и Литвы. Третье. Центральный комитет социал-демократов Латвии. Четвертое. Несколько индивидуальных делегатов, один швед, один норвежец, один швейцарец и один немец. Большинство на конференции состояло из социал-демократов, которые, хотя и выступали против социал-патриотизма, тем не менее, не решались открыто проповедовать гражданскую войну и, подобно Бухарину, предлагали расплывчатый лозунг «Война за мир». Конференция одобрила текст обращения против войны, подчеркнув, что пролетариату необходимо начать войну за мир без аннексий и контрибуций, и что основанием национальных отношений должно быть самоопределение народов. Левая группа на конференции предложила другой текст обращения, в котором недвусмысленно и четко осуждался весь социал-империализм и особо выдвигался лозунг «Не гражданский мир между классами», а гражданская война. По мысли левых, революционные социал-демократы должны были постоянно доказывать массам, что прочный мир и освобождение человечества могут быть достигнуты только социальной революцией. Этот проект резолюции, внесенный левой группой, не был принят большинством конференции, и тогда Ленин подписал обращение большинства. Следует отметить, что Цимервальская левая решила создать для будущих выступлений специальную организацию.